Королева внимательно следила за образованием девочек и даже посылала гувернантке письма со своими комментариями. Некоторые из этих замечаний показались бы матери детей явным вмешательством в жизнь семьи. «Неужели арифметика для них важнее истории?» – вопрошала королева. «Ведь им никогда не придется вести домашнюю бухгалтерию. Нельзя ли найти для досуга игру поумнее, чем бегущий демон? Меня расстраивает, что девочки ложатся спать поздно и в разное время». Дети опасались своей строгой бабушки, считая ее слишком суровой. Лишь принц Георг да ближайшие подруги королевы, вроде леди Эйрли, знали, что на самом деле за сдержанностью скрывается застенчивость, доброта и даже легкомысленная веселость. Королева хотела только одного, чтобы принцессы осознавали высоту своего положения. Поэтому она требовала, чтобы они вели себя безупречно, и это вряд ли могло понравиться девочкам. Однажды королева взяла с собой Елизавету на концерт. Принцесса столь явно томилась и скучала, что бабушка спросила, не предпочтет ли она вернуться домой. «Ну что ты, бабушка?» — возразила Елизавета. «Этого делать нельзя. Ты только подумай, сколько народу соберется посмотреть, как мы будем отсюда уезжать. Кто-то, возможно, решил бы, что маленькая принцесса проявила поразительную для ее возраста заботу о публике. Но королева Мария сочла это замечание вульгарным, недостойным члена королевской семьи. Разве можно обращать внимание на всякую ерунду? Должно быть, у девочки от всеобщего внимания закружилась голова. В итоге принцессу все же отправили домой». Однако она и бабушка во многом были похожи. Известный писатель и путешественник Огастас Хэр, познакомившись с будущей королевой Марией, в 1899 году писал, что она исполнена неброского достоинства и представляет собой удивительно цельную натуру, что ее природная веселость уравновешивается высокоразвитым чувством долга. Мария любила работать, с осуждением относилась к безделью, неаккуратности и расточительству. Нельзя недооценивать влияние, которое королева оказывала на старшую внучку. Мария считала себя, также относились к ней все остальные, хранительницей святилища королевской власти. Леди Эйрли даже сказала, что ее величество во многом напоминало Екатерину Великую, которая так любила свою державу, что ради ее блага готова была совершить любое, даже самое страшное преступление. Мария всегда знала, как следует поступать члену королевского дома в том или ином случае. Когда Елизавета сама стала королевой, она частенько повторяла: «Бабушка предупреждала меня, что мне придется много стоять на ногах». Елизавета не любит улыбаться на публике, следуя завету бабушки, которая говорила, что истинный монарх не расточает улыбки на показ. Лорд Хервуд вспоминает, каким благоговением и почтением относились все к королеве Марии. «Даже моя мать, и та приближалась к ее величеству чуть ли не на цыпочках», — пишет он. «Если королева приезжала к Йоркам с визитом, все женщины должны были сделать глубокий поклон и поцеловать королеве руку, а перед отъездом этот ритуал повторялся». Кроуфи тоже водила детей на экскурсии, но с иной целью. Она хотела, чтобы принцессы получили представление о реальном мире. Елизавета жила как бы в невидимой золотой клетке, вырваться из которой на свободу было невозможно. Она испытывала огромный интерес к другим детям, которые казались ей волшебными созданиями из иных миров, писала Кроуфи. «Мои подопечные застенчиво улыбались тем детям, чей вид им нравился. Девочки очень хотели бы подружиться с кем-нибудь, но это не позволялось». Итак, Кроуфи стала устраивать вылазки в обычный мир, но оказалось, что это не так-то просто. Однажды гувернантка повезла принцесс на метро, чтобы показать гостиницу Христианской ассоциации молодых женщин, расположенную на Грейт Рассел Стрит. В столовой Елизавета, не привыкшая сама себя обслуживать, оставила чашку с чаем на стойке, полагая, что буфетчица принесет чай к столу, Буфетчица возмущенно воскликнула: «Если хочешь чаю, неси его сама». Вскоре инкогнито принцесс было разоблачено. Еще бы! Две нарядные куколки в сопровождении гувернантки и детектива в штатском. Такой компании в столовой отродясь не видывали. Пришлось срочно вызывать автомобиль, потому что на улице стала собираться толпа. Вылазка в большой мир не удалась. Отныне Елизавета была вынуждена взирать на нормальных людей лишь со второго этажа специального автобуса. Да и эти экскурсии закончились, когда ирландская республиканская армия развернула кампанию терроризма. Впрочем,